Глава 20. Киона Адеала. Это утро мне далось гораздо тяжелее. Мне снился дом, мягкая кровать и меркуриновая мебель. «Киона, сколько можно тебя тормошить?» – возмущалась Роза. «Мы опоздаем!» «Иди без меня!» – произнесла я со страдальческим вздохом. «Вот сейчас возьму, так и сделаю!» «Потом дашь списать!» Вконец обнаглела я, не высовывая носа из-под одеяла. «Облезешь неровно. Подъем!» «Когда я тебя увидела в первый раз, не думала, что ты такая заноза!» «Спасибо за первый правдивый комплимент!» Дверь скрипнула, а я тяжело вздохнула. «Вот, сейчас еще чуть-чуть полежу и встану!» Внезапно с меня сорвали одеяло и отбросили его в сторону, а на голову обрушился стакан прохладной воды. Я подскочила и зашипела. «Вот так ее будить надо!» – хихикнула Ши. «Запомнила?» Роза стояла рядом и сдерживала смех. В то же время ее глаза выражали сочувствие. «Придется долго возиться с волосами!» «Кто бы говорил?» – возмутилась я в свою очередь, сбрасывая с себя легкую пижаму. «Между прочим, это мой метод! И это я тебя так будила в Тиндариэле!» «Зато теперь будить тебя подобным образом буду я», — хмыкнула соседка. Переоделась-то я быстро, умылась, а вот с волосами возникла беда. Влажные волосы сбивались в узлы. «Ну, спасибо вам, девочки!» — буркнула я себе под нос, собирая локоны в корзинку на затылке. «После лекции разберусь!» Пришли мы в новый зал вовремя. Наши старые знакомые уже сидели на третьем ряду и держали для нас места. «Доброе утро!» – расплылся в улыбке Айвел. «Киона, неважно выглядишь. Не выспалась?» «Да, есть немного. Легла поздно». «Что тебе помешало?» – поинтересовался Син, подсунув мое яблоко, в которое она тут же счастливо вцепилась, растопырив ушки от восторга. «Сон не шел. В голове крутилась вся та муть, что мы просмотрели вчера». На самом деле я соврала. Из головы не выходил Тревор Эггинский. В академии он учился на четвертом курсе, но я не думала, что пересекусь с ним так скоро. Мне стало не по себе от его намеков, и теперь я точно знаю, что мне страшно будет бродить по академии одной. Брат и сестра. Два стервозных, самодовольных, себелюбивых сумасшедших. С другой стороны, равнозначно мысли заполнял Айрилет, что вовремя заступился за меня, даже не поинтересовавшись, кто перед ним. Он просто чуть не сломал Тревору шею и поставил перед нами герцога на колени. Сначала я была в шоке, а потом ненадолго задрала нос, что с таким другом мне сам демон не страшен. Только вот другом ли? Или просто сокурсником, жизнь которого зависит от моих способностей? Киллиан сидел молча, с задумчивым видом, и терпеливо ждал начала урока. Ланс, проходя мимо вслед за своей хозяйкой, приветливо нам улыбнулся и подмигнул Розе. Солана расположилась на пятом ряду среди расфуфыренных девушек, держащих губки бантиком. На мое не очень культурное замечание в первый день пребывания в школе Роза рассмеялась и пояснила, что сейчас в Штольме так модно. Якобы какая-то из важных фрейлин Ее Величества Королевы Лорыции сказала, что пухлые губки привлекают мужское внимание, а вытянутые немного в трубочку, они смотрятся гораздо эффектнее. На мой же взгляд, это глупость. Если я вытяну свои губки, пусть и совсем немного, да еще и ресницами захлопаю, в лучшем случае услышу от наших мужчин комплимент: «Тебе черепица на голову не падала?» В худшем они напрямую сравнят меня со слабоумной от рождения. Помимо наших парней, в зале присутствовало достаточно много крепких мужчин, широких в плечах, нечесанных и ухоженных, со шрамами и без. Да, это однозначно не сельская магическая школа. Многие адепты уже бывалые воины, Одна я тут с базовым нулевым уровнем. Хотя в фехтовании вроде как на ступеньку многих превосхожу в свои-то годы. Спасибо папенькиным генам. «Приветствую всех!» – начал с порога Алвин Ронан, привлекая всеобщее внимание. Гул прекратился, все разместились по своим местам и стоя поприветствовали профессора. Май спешно спрятала недогрызенное яблоко под крышкой стола, нашаривая на скамейке сумку, куда его потом забросила. «Присаживайтесь!» Профессор Алвин извлек из своего дипломата журнал, какую-то книгу и перо. «Проверим присутствующих. Академии очень важно ваше серьезное отношение к своей будущей профессии. Прогулы недопустимы. Мастер Гефест ваш уже просветила по поводу отработок?» Наши кивки и слабый отклик были ему ответом. «Отлично!» После переклички профессор разместился на стуле за широким столом с довольным видом. Ни прогульщиков, ни опоздавших сегодня среди нас не оказалось. Итак, что мы будем изучать на уроках летоисчисления и религии? Прежде всего историю, причем довольно подробную. Охотники, как мы называем выпускников, это в первую очередь грамотные люди. Они являются не только отличными воинами, замечательно владеющими оружием и магией, но и дипломатами. Ваш ранг будет выше простого дворянского, если, само собой, закончите академию. Охотники – это передовые защитники человечества. Именно им государство Феритана обязаны многим. Если вы будете делать конспекты по ходу беседы, это только вам в плюс. Да, наши лекции будут проходить в форме бесед. Часть информации начитываю вам я, часть мы разбираем по ходу наводящих вопросов. Вопросы будут звучать как с моей стороны, так и с вашей. Прошу не перебивать и дослушивать материалы и ответы до конца, а уж затем задавать новые. Если боитесь, что по ходу лекции забудете интересующие вас моменты, просто оставьте пометку у себя на полях. Так всем будет удобнее. А теперь вернемся к понятию охотника. Охотник – это воин, получивший специальное высшее образование в Международной магической академии. И никак иначе. Все те, кто охотится на нечисть забавы ради, для самоутверждения, мести, денег или от безысходности, называются бродами. От широко известного понятия бродяги. Синоним в нашем мире – одиночки. Среди адептов их присутствует множество. Часть из вас участвовала в рейде на храм Занны. Так вот, вы и есть те броды, что участвовали с целью заработка. Кто-то хмыкнул, кто-то понимающе кивнул, но в тему втянулись все. Сегодня мы с вами вкратце обсудим общую проблему, которая является целью и хлебом каждого охотника. Итак, прорыв – это внезапное построение пространственного коридора в результате дисбаланса магических потоков, проходящих между основной планетой Грасс и ее спутником Феританом. Коридор имеет вход и выход. Их мы обозначили первыми буквами названий небесных тел – Г и Ф. Чтобы пресечь первые вопросы, проясню сразу. Возможно ли перемещение по коридору в обратную сторону, мы не знаем. У нас нет достаточно сильного и сумасшедшего мага, который бы сунулся туда, рискуя оказаться на Грассе, возможно, потеряв по пути конечности. По аудитории пронесся легкий смешок, но, однако, это все равно заманчивая идея. Видимо, я одна из таких умалишенных, которая бы непременно сунулась, если бы знала наверняка, есть ли там воздух. По научным расчетам, наблюдениям за Грасс с телескопа и гипотетическим предположениям, прорыв совершается при превышении допустимой концентрации нечисти на главной планете. Идет нагрузка на пространство, возникает тот слабый дисбаланс, открывается пространственный коридор и совершается сброс нечисти в наш мир. Как правило, это крупный монстр и его миньоны. Иногда пространственные тоннели не захлопываются, а зияют. В этом случае отряд охотников вынужден закрыть его выход. По ходу лекции профессор воспроизводил перед нами иллюзии, указкой обозначая обговариваемые детали. Аура каждого высшего монстра столь сильна, что управлять пространственно-временной магией в его присутствии весьма сложно. Необходима высокая концентрация, несколько магов, обладающих этой магией, и синхронное произношение заклинания. Формулу повторяют до тех пор, пока не произойдет точное совпадение всех ее звуков. Пока черные маги работают, так мы иногда называем их для удобства, остальные сдерживают напор нечисти и прикрывают их. «И скажу я вам», – вздохнул профессор Алвин, – «без жертв не обходится». Это была научная гипотеза. Но есть еще и религиозная. Теперь обсудим ее. Назовите мне имена всех богов, адептка Полигрин. На самом верхнем ряду поднялась Валькирия и ответила. Сатар, Адилас, Ридана, Лентер. Верно. А адепт Грей скажет нам, кто из них несет обязательства перед Демиургом, покровительствуя на планете Грасс. «Лендер», – ответил темный эльф, тоже приподнимаясь. «Правильно. А имя Демиурга?» «Занна». «Садитесь. Кто-нибудь знает, когда в истории, байках, легендах или мифах было упомянуто явление Демиурга на Феритане последний раз?» Руку поднял Киллиан. «Прошу», – дал разрешение профессор Ронар. Не менее 30 лет назад последними ее видели люди, проживающие на востоке Штольпа. Никто из свидетелей ее пришествия не берется утверждать, что видели именно ее, ибо была она полностью в человеческом облике, что еще ни разу не случалось. Учебник «Летоисчисление и религия», том 4. «Очень хорошо. Я рад, что вы бежите вперед программы, адепт Киллиан. Присаживайтесь». Внезапно Айрилет поднял руку, и изумленный профессор дал ему слово. «Профессор Ронар, у меня есть некоторые трудности с памятью, но сейчас из ее недр передо мной открылось четкое знание того, что Демиург Занна последний раз была замечена на Феритане не 30, а 20 лет назад». «Даже так?» – нахмурился Алвин. И открыл перед собой книгу, делая в ней какие-то пометки магическим пером. Все адепты сейчас с интересом разглядывали необычного блондина, который для большей массы стал еще более загадочным, в том числе и для меня. «Что ж, записи у себя я сделал, и донесу вашу информацию до ректора. У меня нет ни одного основания не доверять вам, Айрилет. Благодарю, садитесь. Вернемся к версии. По велению богов драконы отстроили академию и начали готовить воинов специального образования еще 50 лет назад. Объяснили они необходимость создания гильдии охотников тем, что в мире Феритана возможно случаться серьезные изменения. Какие, не ведали даже они. Когда свершился первый прорыв, материк содрогнулся от колебаний магического фона. На севере была полностью уничтожена деревня, которую населяли 8 десятков человек. Произошло это 10 лет спустя после отстройки академии. Именно в Архе, так называли село, появилось первое гнездо высшей нечисти. Им был Вартад. Об особенностях этого монстра узнаете на курсах по методам распознавания и борьбы с грасской нечистью. На протяжении следующего десятилетия количество прорывов возрастало, и по его истечении Занна последний раз явилась жителем. На описание этого случая и наткнулся адепт Киллиан в учебнике. И, возможно, он прав в том, что в исчезновении Демиурга с наших земель виноваты мы сами. Великая песнь забыта и утеряна. Люди 1500 лет не произносили молитв Занне с момента гибели всех катранцев. Сейчас Со всего света в Академию свозятся все древние книги, где мы могли бы найти хоть одно упоминание о песне. Не все из них прочитаны на сегодняшний день, но мы стараемся их изучать. Рунный язык знает не каждый фейританец. Киллиан сначала обернулся на Айрилета, затем на меня. Намек его мы поняли. Может, предложить помощь преподавательскому составу в качестве переводчиков? И работа пойдет быстрее, и шанс найти что-то полезное для себя и общества выше. «Профессор», — подняла руку Роза, — «ведь можно предположить, что прорывы участились с исчезновением Занны, если не брать данные Айрилета в расчет. Но если принять их к сведению, почему она не помогла своим созданиям и не сократила численность нечисти на Грассе?» «Сами понимаете, леди Дивенделл, это вопрос риторический. Может, потому, что мы проявили к ней неуважение, изведя целый вид первосуществ – катранцев. О них мы поговорим на следующем уроке. Может, в силу каких-то других и вышеперечисленных причин. Но факт остается в том, что мы теперь предоставлены сами себе. Да, она подарила нам волю и свободу выбора с самого начала. Таким образом, выразив свою любовь. Но предыдущее поколение фейританцев решили этим злоупотребить. Это вина наших предков, а дети несут ответственность за их деяния. Их преступление живет в нас, и теперь уже именно от нас зависит, каким мир будет в будущем. Все же я считаю, не с неба взяли боги страх за будущее их мира, раз решили создать Академию заранее. Думаю, это тоже была воля Занны. Пусть такая помощь маловато и требует наших жертв, но более просить от нее мы не вправе. Мы немного отошли от темы. Что касается Лендера, лично я предполагаю, что он озлоблен на наш мир, и именно он способствует появлению прорывов на Феритане. Грас пригоден для жизни, по легендам, только для нечисти. На нем нет необходимых условий для выживания видов, подобных нам. Видимо, этой планетой Демиург собиралась заняться после нашего, более малого Феритана. Но, оценив масштаб нашей самодеятельности, решила отказаться от этой затеи. Если это так, то я ее очень даже понимаю. Нелегко править страной, а целым миром тем более. Далее мы говорили о мифе мироздания. Сначала было создано Солнце, а затем планета Грас. На ней Демиург училась применять свои способности. Появились первые жизненные формы и условия их существования. Как говорится в древних фолиантах катранцев, создания были не столь ужасны и кровожадны. Все началось уже после появления первого помощника Занны Лендера, бога Грасса. Она наделила его силой и поручила присмотр за первым своим детищем. Каждое свое творение Демиург обречен любить. Следующей ее работой стал спутник Феритан. Получился он гораздо меньше, и работать с ним оказалось проще. Грас вращается вокруг Солнца, Феритан вокруг Граса. Один полный оборот спутник совершает 8 лет, причем так, что частично избегает тени планеты. К концу лекционных часов мы снова затронули религиозный вопрос и вместе строили предположение, что именно Лендер поспособствовал преображению созданий Грасса в кровожадных тварей. Со слов наших деканов, боги Феритана не ладят с четвертым богом уже много столетий. Раздался звон зачарованного колокола, обозначающий конец занятия. А я разочарованно вздохнула. Мир так разнообразен и загадочен. Хочется распутать этот причинно-следственный клубок, разобраться в истоках всех проблем феританцев и направить течение жизни в нужное русло. Несмотря на то, что вокруг меня началось активное копошение собирающихся на следующий урок товарищей, я так глубоко увязла в своих раздумьях, что начала ощущать сконцентрированную вокруг меня мощнейшую магию. Я словно увязла в ней, пока сидела неподвижно и напряженно размышляла. Что это? В реальность меня вернул Айрилет. «Киона, что с тобой?» Я оторвалась от магического фона, который случайно научилась видеть самостоятельно, и встретилась с черными, как ночь, глазами. Кажется, неизвестная магия, которая досталась мне от матери, начинает как-то проявлять себя. «Идем?» «Да-да, я сейчас задумалась просто!» Подхватила я сумку и направилась следом за всей нашей компанией. «Как вам первый урок?» – спросила Ши. «Интересно, есть над чем подумать», – ответил Киллиан первым. «А вы тоже поддерживаете идею профессора Алвина о том, что прорывом на нашей земле способствует Лендер?» – поинтересовалась общим мнением Роза. «Не исключено», – ответили хором я, Айрилет и Киллиан, озвучив вчерашнюю мысль. «Айрилет, ты уверен, что Занна была на Феритане 20 лет назад?» – решила я уточнить, спускаясь по лестнице позади него. «Уверен. Я не знаю, откуда мне это известно, но твердо в этом убежден». Задумалась я. «Тогда и вправду, почему она не помогла своим созданиям восстановить мировое равновесие?» «Я не думаю, что Демиург способен закрыть глаза на тысячи жизней и бросить их на произвол судьбы, обидевшись на наших предков», — покривился Айвел. «Это было бы неразумно, с ее-то статусом поддаваться подобным эмоциям». «Кто знает. Теория магии тоже читалась совместным курсом с зооморфами, и преподавала ее человеческая пожилая женщина, профессор Армина Лоливер. Магия является даром свыше. Ею владеет ровно половина всех живых существ Феритана, кто-то больше, кто-то меньше. Сначала у каждой расы было не больше двух видов волшебства. Эльфы обладали магией земли и целительством, катранцы – водой и пространством, гномы – землей и воздухом, люди – огнем и водой, валькирии – пространством и воздухом, тролли – исключительно землей, и то крайне редко. Бытовая магия подвластна всем магам, что облегчает им условия существования. Постепенно смешанные браки породили новое сочетание, так что те, кто обладает полным или широким спектром цветов в ауре, имеют корни из разных племен. «Что-то не верится мне, что эльфийские императоры сношались с гномами!» – поморщилась я. Айвол, что в этот раз сидел от меня по правую руку, натянул улыбку, не оборачиваясь. «Киллиан, у тебя какой спектр?» «Черный и синий», — ответил катранец. «Вот же, выходит, профессор Лоливер права. Сегодня же надо будет нашить полоски на одежду». Дальше рассказы пошли о первых магических комбинациях, об эффективности стихотворных заклинаний, их преимуществе над обычными формулами и недостатки перед певучими. Певучими заклинаниями называют стихотворные, которые необходимо произнести в определенной тональности. Это не обязательно песня. Такие заклинания являются древними. Чаще всего стихотворными заклинаниями управляет магия пространства и времени. Но тут есть загвоздка. На данный момент пространственная магия нестабильна. Она не всегда подчиняется воле и силе волшебника. Она является самой сильной из существующих. На занятиях теории магии мы будем учиться петь заклинания. Уф, дыра на дыре. Неужто ничего в этом мире не делается нормально? Еще час в таком же ритме, и мой мозг вскипит. Позже, сидя за столом на обеде, мы ели молча. И не только мы. Вся столовая погружена в молчание. Головы адептов полны собственных предположений и домыслов на тему мироздания. Почему-то нет сомнений, что вскоре библиотека наполнится будущими охотниками, желающими знать все и вся. «Во сколько третья пара?» – уточнил Ланс, что составил нам компанию и в этот раз. «В 6 вечера на полигоне за Академией», – ответили ему. «Пойдемте отдыхать. По собственному опыту знаю. Все у вас сегодня еще только впереди». Захотелось разочарованно застонать, но в то же время разминки у меня не было давно. Так что сначала спать, потом тренировки. До жилого корпуса я шла одна, намереваясь лечь и вздремнуть пораньше. Может, хаос в голове уляжется?